Глава 8. Сказать, что я не боюсь того, что мне предстоит сделать, все равно, что солгать. В последние дни я пыталась не подавать виду, что мне страшно, но теперь ужас сдавливает горло. Как бы я ни пыталась выяснить, в каких именно испытаниях нам предстоит участвовать, ни один ангел не может рассказать мне о них или просто не хочет. Последние несколько ночей я пробиралась в салон в надежде встретить там Люцифера, но оба раза я его там не находила. С момента нашей последней встречи он избегает меня. Возможно, я неправильно истолковала его слова, его улыбки и меры предосторожности. Он делает только то, что считает правильным, а я лишь одна из его раздражающих обязанностей. Я смотрю в зеркало перед собой и пытаюсь игнорировать тихий разговор Алессио и Наамы. Они сидят в креслах у окна и говорят о том, что Алессио стоило бы хоть раз взять воительницу с собой в бар. Как будто нет ничего более важного. Всё-таки сейчас начнется мое первое испытание. Я пытаюсь сконцентрироваться на предстоящем задании и забыть обо всем остальном. Мне плевать на Люцифера, а Алессио должен знать, что делает. Все, что имеет значение прямо сейчас, я должна пережить следующие несколько часов. Лилит опускает руки на мои плечи. «Готова?» — спрашивает она, пытаясь скрыть беспокойство во взгляде. «Конечно», — отвечаю я, и мне приходится откашляться, потому что мой голос звучит хрипло. Я бы с радостью вскочила с места и убежала отсюда. «Ты совсем справишься», — пытается она меня подбодрить. «Ты самая смелая и сильная девушка из всех, что я знаю». Я вздыхаю. «Ты немного девушек знаешь». Но когда-то я знала многих, и большинство из них были кроткими, как Ева, — отвечает она. В этом мире они и дня бы не продержались. Это не совсем соответствует тому, что рассказывал мне Люцифер о второй жене Адама. Пойдемте. Наама поднимается с кресла. «Тебе нельзя идти с нами», — говорит она Алессио. «Лучше не стой у окна. Но ты можешь остаться здесь, если хочешь». «Ты понадобишься, Мун, в скором времени». Я сглатываю, потому что ее слова означают, что я получу травмы. Тогда я останусь здесь. Алессио проскользнул во дворец Дожи еще до рассвета, потому что хотел побыть рядом со мной. На самом деле, людям сегодня запрещено выходить из дома. Я понятия не имею, что ангелы придумали для нас, но меня не удивит, если они будут бегать за нами по улицам Венеции, пока мы замертво не упадем на землю. Такая погоня была бы вполне в духе Михаэля и Габриэля. Да и тренировки на выносливость, которые проводил нам Гамалиэль, только укрепляют мои соображения по поводу этой версии. Алессио подходит ко мне и крепко обнимает. «Ты должна быть осторожной, хорошо? Никаких необдуманных рисков. Не делай ничего неразумного. А лучше я вообще не буду двигаться. Кажется, так будет безопаснее всего», — пытаюсь я шутить. «Ты совсем справишься», — говорит он, целуя меня в лоб. «Мы в тебя верим». «Только не давите на меня», — думаю я, когда вдруг дверь открывается и в комнату заходит Люцифер. «Время идти», — говорит он. «Если ты опоздаешь на первое испытание, тебя сразу же исключат, и мы этого не хотим». Он берет меня за руку, не ожидая моего ответа. Я хочу отдернуть ее, но Архангел не позволяет мне этого сделать, а просто идет дальше. Остальные остаются в комнате. Когда мы проходим по салону, пальцы наших рук переплетаются, и интимность этого жеста шокирует меня настолько, что я даже не пытаюсь его оттолкнуть. Только когда мы подходим ко входу во дворец Дожи, он останавливается и притягивает меня к себе. Вокруг не видно охраны, потому что все ангелы наверняка собрались на площади Сан-Марко в ожидании кандидаток. Люцифер смотрит мне в глаза. «Нам надо меньше ссориться», — говорит он. «Я ждала тебя вчера и позавчера ночью в салоне», — отвечаю я, хотя это последнее, что я хотела сказать. Но сейчас уже поздно. Услышав эти слова, Люцифер делает глубокий вдох и убирает прядь с моего лба. Вообще-то там не должно было быть никакой пряди, ведь Лилит заплела мои волосы так туго, что у меня даже болит лицо. «Тебя не было в моих планах», — говорит он тихо, не отвечая на мое признание. «Я думал, что в Венеции не будет ключей». Почему он рассказывает мне об этом? Он что, знает, что я не ключ? Почему Люцифер тогда подвергает меня всем этим испытаниям? Но ты ведь этого хотел? Найти ключи и, наконец, обрести покой, пока остальные архангелы наслаждаются раем. «Да», — говорит он, нерешительно улыбаясь тому, что я сказала. «Это то, чего я хочу». «Значит, в твоих интересах, чтобы кто-то из нас выстоял в испытании?» Мне кажется странным говорить ему об этом. «Всё развивается слишком быстро», — тихо говорит Люцифер, словно собирается доверить мне какую-то тайну. «Нам нужно больше времени». «Больше времени для чего?» «Ты что, просишь меня умереть во время испытания, чтобы вы с братьями подольше искали 19 девушек?» «Тебе, как обычно, удалось перевернуть все, что я сказал. Я хочу, чтобы ты делала то, что ты всегда делала. Сосредоточься на самой себе. Сфокусируйся на задании, но не забывай о том, что делает тебя человеком, слышишь меня? Никогда не забывай, что надо всегда оставаться человеком, и тогда ты справишься с заданием». «Сосредоточься на себе? Что он вообще имеет в виду? Это что, какой-то совет? Он знает, что меня ждет и ничего не говорит? А как же Фелиция? Мне нужно и за ней присматривать. Но я не переспрашиваю, потому что у нас больше нет времени на дискуссии». Люцифер вздыхает, и я вижу по его глазам, что он бы хотел рассказать мне что-то еще. Но уже слишком поздно. Если бы он только пришел в салон прошлой ночью. Я хочу отвернуться и уйти. Люцифер не должен знать о том, как сильно его невежество меня ранит. Он ничего мне не должен. Он архангел Пятого Небесного Двора, первый сын Бога. Почему я время от времени забываю об этом? Люцифер не дает мне уйти. Вместо этого он обнимает меня. Я на секунду напрягаюсь, и мое сердце начинает колотиться, как бешеное. Его объятие — это нечто другое, чем объятие Олесио. Он обнимает меня не так, как это делал Кассиэль, и хотя я не знаю, в чем разница, я на мгновение чувствую себя в безопасности. Я обхватываю его за его узкую талию, прислоняюсь к его груди и чувствую, как меня наполняет уверенность. «Я все время буду рядом», — шепчет он мне на ухо. Его рука скользит по моей спине, а прикосновение так меня успокаивает, что я тихо вздыхаю и еще сильнее прижимаюсь к нему. Мой страх исчезает, словно по мановению волшебной палочки, и я на секунду чувствую, как его губы касаются моего виска перед тем, как он отпускает меня. Я делаю шаг назад. Люцифер — последний мужчина на Земле, которому я могу довериться и которому я позволяю себя успокаивать. Хотя объятие было таким невероятно приятным и показалось мне таким настоящим. Когда я смотрю на него, он избегает моего взгляда. Люцифер, как и я, знает, что все это неправильно. Наверное, он уже сожалеет о содеянном. Я сжимаю руки в кулаки. Я разберусь с этими сбивающими меня с толку чувствами позже. В это мгновение из-за угла прогулочным шагом выходят Балам, Симьяса, Наама и Лилит. Они болтают, словно у нас еще куча времени. Я ни на секунду не поверю, что они действительно так медленно шли. Пять ангелов окружают меня, а Люцифер идет впереди. Я чувствую себя лучше, и за это мне нужно благодарить именно его. Тем не менее, мне больше нельзя допускать ничего подобного. Мы вместе идем вдоль стен, заслоняющих причал к площади Сан-Марко. На улице прохладно, а утренний туман курится над водой лагуны. Ничего не видно дальше пары метров. Когда мы подходим к колоннам, я осмеливаюсь поднять взгляд на библиотеку. Где-то там за окнами нашей квартиры стоят Стар, Тициан и Феникс. Мне так хотелось бы увидеть их еще раз перед этим испытанием, но их нет. Я останавливаюсь рядом с другими девушками, которые, как и я, облачены в обтягивающие блузки и брюки сияющего белого цвета. Их волосы тоже заплетены и забраны в высокие прически. В этих костюмах мы все действительно выглядим одинаково. Фели стоит позади меня, и я чувствую невероятное облегчение от того, что она рядом. Мы не получили никакого оружия, но меня ничуть это не успокаивает, а наоборот нервирует. Ладони стали влажными, а по спине стекает пот, хотя ничего еще не произошло. Туман светится, а затем из ниоткуда на краю пирса появляется лестница. Это не просто лестница, а лестница из стекла. Когда солнечный луч выглядывает из-за низко висящих туч, блеск этой лестницы ослепляет меня так, что мне приходится закрыть глаза. Рядом со мной от страха задыхается одна из девушек. Ее зовут Эрин, как я помню. Я слежу за ее взглядом. Лестница ведет куда-то в небо, дальше и дальше, пронизывает серые тучи и заканчивается у бриллиантовых ворот четвертого небесного двора. «Это небесная лестница», — в тот же момент раздается откуда-то голос Михаэля. «Она соединяет наш и ваш миры. Первое испытание — подняться по этой лестнице. И пусть победит сильнейшая». Я в выступлении смотрю на него, надеясь на то, что ослышалось. «Я не смогу туда забраться. Я смелая, не боюсь темноты и могла бы отправиться на поединок с драконом. Но я не смогу подняться по этой лестнице по одной простой причине. Я боюсь высоты. По крайней мере, такой невероятной высоты. Я не хочу находиться там без страховки и без возможности поддержки со стороны кого-либо. Я летала с Люцифером и Семьясой. Оба раза у меня не было времени, чтобы думать об этом страхе. Кроме того, все это имеет значение лишь тогда, когда я сама нахожусь на этой высоте. Одна. Может быть, я смогу преодолеть первые пару метров, а потом сорвусь. Но я никогда не доберусь до двора Михаэля. Рука Фили хватает мою ладонь. «Мы с тобой справимся с этим», — шепчет она мне. «Я полезу за тобой. Ты не упадешь. Она помнит о моем страхе высоты. Когда мы были детьми, подруга часто залезала куда-то, а я боялась следовать за ней. Я пытаюсь кивнуть ей, когда вдруг слышу фанфары. Это тот же звук, который раздается, когда начинается поединок на арене. Донна и Алисия сразу же бегут к лестнице. Я запрещаю себе смотреть на трибуны, на которых сидят ангелы, и позволяю Фили тащить себя к лестнице. Мои ноги уже превратились в пудинг, и это лишь от мысли о том, что мне придется поставить ногу на ступеньку. Почему Люцифер не предупредил меня об этом вместо того, чтобы нести бред о том, что я должна оставаться человеком? Я и так человек, и я знала это раньше, но сейчас моя человеческая сущность охвачена паникой. «Просто крепко держись и передвигай одну ногу за другой», — командует Фили, пропуская Майю и Изабель первыми. Обе ободряюще мне улыбаются. «Удачи!» Майя без труда залезает на ступеньки, словно обезьяна. «Только посмотрите на нее. Кто бы подумал? Я быстрее и сильнее, но мне это ни капли не помогает!» «Я буду позади», — терпеливо говорит Фили, когда мы находимся в метре над землей. «Мне уже от одного взгляда вниз становится плохо. Не смотри ни вниз, ни вверх. Просто найди свой ритм, и тогда ты справишься. Залезать на лестницу — все равно, что летать». От этого замечания мне очень хочется рассмеяться, хотя сейчас ничего веселого не происходит. «Мы обе туда заберемся», — настойчиво добавляет она. «Либо мы обе...» «Либо никто из нас». У меня во рту собирается кислая слюна. Фили не полезет по этой лестнице одна, и я не знаю, что с нами сделают ангелы, если мы откажемся участвовать в испытании. У меня нет выбора, если я не хочу подвергать ее опасности. Мои ладони становятся влажными от пота. Скользкое стекло не облегчает задачу. Я залезаю на первую ступеньку, затем на вторую. Фили позади меня бормочет успокаивающие слова. Хотя ноги и дрожат, я заставляю себя продолжать, а не стоять на месте. Сердце так громко стучит в ушах, что я сначала едва слышу крик, доносящийся снизу. Я не считала, сколько ступенек мы уже преодолели, но сейчас мы находимся на высоте крыши библиотеки, а впереди еще сотни ступеней. Я совершаю ошибку и смотрю на Фили, которая опустила голову. И тогда я вижу, что произошло. Недалеко от подножия лестницы лежит девушка. Сначала я не узнаю ее, а потом понимаю, что это может быть только Эрин. Она была позади нас. Из ее спины торчит стрела. Она что, пыталась сбежать? Я даже отсюда вижу, как кровь растекается по белой ткани ее блузки. Михаэль спокойно кладет лук рядом со своим сиденьем. Что за свинья? Это он ее убил. Нам нужно идти дальше. — выдавливает Фили. — Положись на свои чувства. Расстояние между ступеньками всегда одинаковое. Подумай о чем-то хорошем. Проще сказать, чем сделать. С огромным усилием воли и нежеланием разделить судьбу Эрин, я продолжаю нащупывать свой путь дальше. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее ветер бьет нам в уши. Ноги неприятно покалывает, и это ощущение постепенно распространяется по всему моему телу. Я чувствую, что Фили лезет прямо за мной, и из-за нее я двигаюсь вперед. Может быть, мы и сможем добраться до двора Михаэля. Вопрос лишь в том, как мы потом оттуда спустимся. При мысли об этом мне приходится остановиться и попытаться перевести дыхание. «Все в порядке?» — спрашивает Фелиция с тревогой. Воздух ерошит наши волосы и одежду. Мои ладони больше не влажные, теперь они начинают мерзнуть. Я прищуриваюсь и прижимаюсь к лестнице. Мне надо лезть дальше, но я не могу перехитрить свое тело. Оно отлично знает, что я здесь делаю, и отказывается меня слушаться. Фелиция лезет по другой стороне лестницы и аккуратно преодолевает ступеньки, пока не оказывается на одной высоте со мной. То, что она делает, лишний раз подвергает ее опасности, и это глупо, если она не хочет меня перегонять. Мун, слушай меня. Ее голос не заглушает порывы ветра и тем более панические крики в моей голове. Это всего лишь первое испытание. И я не допущу того, чтобы мы его не прошли. Нельзя позволить ангелам расслабиться, ты поняла меня? Я пытаюсь кивнуть ей в ответ, но все мое тело заледенело. Я не могу двигаться дальше, и это никак не связано с тем, что я не в форме. Даже в своей самой лучшей форме я бы не справилась с этим испытанием. «Двигайся дальше, Фили», — выдавливаю я. «Хотя бы ты попробуй это сделать». «Интересно, ангелы запустят в меня стрелу, если я останусь на месте? Или Михаэль собственной персоной прилетит сюда и оторвет мои пальцы от ступенек?» Но Фелиция не двигается дальше, а только испуганно хрипит. Я хлопаю ресницами и смотрю в ее замершие от ужаса глаза. Она дует на свою правую ладонь. «Она что, совсем с ума сошла руку отпускать?» «Но потом я тоже это чувствую». Стекло под моими пальцами становится совсем холодным. Лед, которым покрывается лестница, словно крохотные иглы, вонзаются в мою кожу. Они колют и обжигают одновременно. Я смотрю под ноги, и ступенька, на которой я стою, тоже покрывается льдом. Если у нас был хотя бы один шанс пройти испытание, теперь он точно исчез. Ступеньки слишком скользкие, и без перчаток я способна выдержать этот жуткий холод всего пару минут. Фелиция дрожит, и ее губы синеют. Температура явно понизилась на много градусов, и я проклинаю каждого ангела за это. Неужели они не могли дать нам что-нибудь теплое из одежды? Блузка все еще мокрая от пота, замерзает и трется о мою кожу. Хотя я больше не чувствую своих пальцев, я заставляю себя держаться крепче. Боль становится невыносимой. Лицо Фили искривляется в агонии, а по ее лицу текут слезы, моментально превращающиеся в маленькие сосульки. «Не отпускай», — молю ее я. Хоть она и смелая, и приспосабливается к разным условиям так хорошо, что каждый верит в то, что она послушная дочь, я явно лучше справляюсь с болью, чем Фили. Возможно, потому что я имею больше опыта. Высота, на которой мы находимся, вдруг перестает иметь значение, и я концентрируюсь лишь на том, чтобы крепче держаться за ступеньки. «Мне так больно», — шепчет она, дрожа всем телом. «Держись крепко», — выдавливаю я сквозь стучащие от холода зубы. «Наверняка это скоро закончится. Просто это часть испытания». Порыв ветра заставляет лестницу так сильно качаться, что мои ноги соскальзывают. Фили вскрикивает, когда я теряю равновесие и скатываюсь вниз. С огромным трудом мне удается остановить свое падение. Я прикусываю онемевшие губы, чувствую вкус крови и продолжаю ногами нащупывать ступеньку. Я с облегчением прислоняю голову к своей руке, когда нахожу ее. Ветер обдувает меня так, словно пытается разорвать мое тело на части. Тем не менее, я снова возвращаюсь на свое прежнее место. Лед разодрал кожу на моих ладонях, но я все равно уже ничего не чувствую. Мы с Фили прислоняем головы друг к другу и соприкасаемся лбами. «Я больше не могу», — хрипит она. На ее ресницах ледяные кристаллы. Словно в замедленной съемке она убирает свои пальцы со ступеньки. Те примерзли так сильно, что ей приходится их отрывать. Каждое движение заставляет Фили кривиться от муки. «Я думала, что продержусь дольше», — улыбается она. «Почему так холодно?» Словно парализованная, я смотрю на нее, понимая, что задумала подруга. Земля находится в 200 метрах под нами. Я не уверена в этом на все 100, потому что пытаюсь не смотреть туда, но ощущается все примерно так. Когда она хочет оторвать вторую руку от ступеньки, я ее останавливаю. «Ты не оставишь меня тут одну», — выдавливаю я, пытаясь забыть о том, на какой высоте мы находимся. Мои пальцы стали очень жесткими, кожа горит, и я понимаю, что если Фили что-то задумала, я не смогу остановить ее. Кроме того, ее рука сильно повреждена, но ее ноги все еще стоят на ступеньках. «Держись за меня», — прошу ее я. Ветер теперь дует сзади и усиливается, словно чувствуя слабость своих жертв. Он окружает нас, заставляя лестницу болтаться, давит на мою спину и на грудь Фили. Она теряет равновесие, и верхняя часть ее тела изгибается назад. Я пытаюсь подтянуть подругу к себе. Мои ноги и руки трясутся от напряжения, и кажется, что осколки льда врезаются в кожу, распространяются по всему телу и замораживают меня изнутри. Тело горит, словно в огне, и я уже не знаю, холодно мне или жарко, но я игнорирую все остальное и пытаюсь защитить Фили. Если мне удастся обхватить ступеньку рукой, я смогу держаться лучше. Но моя рука примерзла, и когда я отрываю ее от ступеньки, то окончательно срываю кожу со своей ладони. Это просто безнадежно. Еще один порыв ветра, и Фили сорвется с лестницы и разобьется. «Ты должна отпустить меня, Мун!» — просит она так громко, чтобы перекричать ветер. «Ты не сможешь держать нас обеих!» В этом она права, но я ее не отпущу. Несмотря на ледяной ветер, я чувствую пот, проступающий у себя на лбу. Прикусываю нижнюю губу, чтобы не закричать, и в этот раз снова ощущаю вкус крови на языке. «Я не дам им победить. Ты сама сказала, мы не позволим им забрать у нас наши мечты». «Если мы обе умрем, это и случится. Отпусти меня, Мун. Все в порядке». Ее взгляд становится смиренным. Она двигает рукой, лежащей под моей ладонью, и боль усиливается. Горят не только мои руки, но и все мои нервные окончания, но тем не менее... «Мы покинем эту лестницу живыми. Обе!» «Я больше вою, чем говорю». «Нет», — настойчиво говорит Фили, «но ты должна выжить ради нас!» Ветер прерывается звуком взмахов крыльев. Меня окружает темный туман, и передо мной появляется лицо Люцифера. Я вижу в его глазах огонь, они полыхают гневом. К моей боли добавляется еще изматывающий страх, и моя хватка невольно ослабеет. Таким он мне еще не показывался, настоящий владыка тьмы. «Отпусти ее!» — рычит он. «Сейчас же!» Я качаю головой, вспоминая о том, что важно. «Моя семья и мои друзья — это все, что у меня есть!» Фили здесь только потому, что хотела мне помочь, поэтому я несу за нее ответственность. Это то, что делает нас людьми. Любовь и дружба. И, как он сам сказал, я не должна забывать об этом. Если отпущу Фили, никогда себя не прощу. Я подвела старый Тициана. В случае с Фелицией я такого не допущу. Друзья Люцифера тоже важны для него. Даже Наама, хотя в это сложно поверить. «Я не могу», — говорю я, и из моих глаз текут слезы. Он мог бы спасти нас обеих, если бы захотел. «Отпусти ее, и я заберу тебя отсюда», — шепчет он мне на ухо. Люцифер обхватывает мою талию своей рукой, и я чувствую его теплую ладонь на своем животе. Было бы так просто сдаться. Именно так, наверное, он и говорил, когда предлагал Еве вкусить плод с древа познания. Манипулятор, соблазнитель. Его теплая щека касается моей, и на мгновение мое тело перестает дрожать. «Иначе умрешь ты, так же, как и она». Люцифер отрывается от меня и, хлопая крыльями, держится в воздухе. «Значит, я умру», — так же тихо отвечаю я. «Если бы у меня еще остались силы, Я бы сказала ему, что презираю его за то, о чем он меня просит. Но Люцифер наверняка и так это знает. Он никогда не поймет, что это значит быть человеком. Но я благодарна ему за то, что он напомнил мне об этом. Вдруг решение кажется мне очень простым. Мы с Фили смотрим друг другу в глаза. Каждая из нас отрывает руку от обледеневшей ступеньки. Фили не умрет одна, как и я. Мы одновременно срываемся с лестницы, и я держу ее за руку. На мгновение мы замираем в воздухе, и я смотрю в лицо Люцифера. Я не вижу удивления на нем, и это шокирует меня еще больше. Он знал, что случится подобное, и в этот момент я абсолютно уверена в том, что этого он от меня и ждал. Если бы это все меня так не пугало, я бы рассмеялась. И тогда мы падаем. Я не буду кричать, как сперва хочется. Этого ангелы от меня не дождутся. Я падаю быстрее и быстрее. Мои волосы, наконец, расплетаются и бьют меня по лицу. Блузка и брюки соскальзывают с меня. И я закрываю глаза, когда страх перед ударом становится слишком сильным. Чьи-то руки обхватывают и ловят меня. Я слышу рычание над своим ухом. Мне все равно, что происходит вокруг, потому что в тот самый момент меня охватывает потрясающее тепло. Я инстинктивно прижимаюсь к его источнику. «Теперь ты можешь отпустить Фелицию», — слышу я веселый голос Семьясы. «Я ее поймала и спущу на землю. Как только можно быть такой неразумной и упрямой?» Я открываю глаза. Люцифер прижимает меня к своей груди. Выражение его лица такое же отрешенное, как и всегда, когда он пытается сделать вид, что ничего не чувствует. Сэм держит на руках Фили, которая так замерзла, что не может сопротивляться его хватке. «Ты правда спустишь ее на землю?» «Если ты думаешь, что я позволю ей упасть, то я оскорблен», — отвечает Семьяса. «Я буду с ней бережен, как с сырым яйцом». Фили фыркает и корчит гримасы. «Боже, как у меня все болит!» «Бог тут ни при чем». Люцифер, наконец, тоже решил вставить свой комментарий. «Олесио сейчас о тебе позаботится». «Спасибо, что ты не послушала меня», — говорит Фили. «Но ты бы так и так этого не сделала». Она пожимает плечами, а затем Семьяса с ней на руках устремляется вниз. Он кружится в воздухе, и я слышу, как Фили сначала вскрикивает, а затем смеется. «Не может удержаться от того, чтобы похвастаться своими способностями», — бормочет Люцифер, держащий меня самым порядочным образом и скорее парящий, чем летящий. «Ты думал, что я ее отпущу?» — со злостью спрашиваю я. «Конечно, нет», — отвечает Люцифер. «Это, Мун, и было твоим испытанием». Я хлопаю глазами, потому что не сразу понимаю, что он имеет в виду. «Вы хотели проверить мою преданность другу?» «Испытания ключей не всегда связаны с силой или выносливостью. Я думал, ты и так это уже поняла. Мы также проверяли чистоту твоих помыслов». «Вот урод! Он отлично знал, что я понятия не имею о том, что собой представляют испытания. Почему тогда Сэм гонял меня по лестнице туда-сюда?» А Гамалиэль мучил нас своими тренировками. «Потому что ты действительно была не в форме. Твои мышцы напоминали пудинг. Как он вообще смеет смеяться надо мной? И поэтому Ирин должна была умереть, выдыхаю я вне себя от гнева. Вы пронзили ее стрелой за то, что она не смогла приступить к заданию. Она боялась. Я просто поверить не могу. Вы проверяете чистоту помыслов. При этом люди, на ваш взгляд, не стоят и талара. Разве вы убили бы человека, если бы вам была важна эта чистота?» «Я никогда и не говорил, что вы что-то значите для нас», — отвечает Люцифер. Я поднимаю свою больную руку и ударяю его в грудную клетку, как сумасшедшая. Его грудь словно сделана из железа, и на мои глаза наворачиваются слезы. Я ненавижу себя за то, что плачу прямо перед Люцифером. Мне холодно, и я дрожу. Определенно больше никогда в жизни не перестану мерзнуть. Когда я раскрываю ладони, мне становится плохо. Я отморозила себе руку. Шок и ожидание смерти на какое-то время притупили боль, а теперь она волнами возвращается ко мне. Я чувствую, как у меня перед глазами темнеет. Крылья Люцифера обнимают мое тело, и мне становится тепло, но холод во мне не исчезает. «Не засыпай, Мун, и не показывай никому своих чувств». Он прикасается губами к моей щеке, и приятное покалывание, вызываемое этим жестом, распространяется по всему моему телу. Люцифер закрыл меня своими крыльями. То, как он держит нас в воздухе, остается для меня загадкой. Темнота окружает меня, и тем не менее я смотрю в его серебристо-серые глаза. «Тебе нужно на мгновение предстать перед ними. После этого я отнесу тебя к Олесио, и он займется твоими ранами». Я хочу остаться с Люцифером в воздухе, окружённой его теплотой и запахом. Словно прочитав мои мысли, он улыбается. Эта улыбка могла означать все, что угодно, если бы Люцифер был человеком. Это недолго, обещаю. Ты была очень смелой сегодня. Я тобой горжусь. Он замедляет свой полет, а затем целует меня в лоб. Его теплые и мягкие губы касаются моей кожи слишком долго для успокаивающего жеста. Я чувствую себя бесконечно хорошо, но в то же время неправильно. Я ощущаю себя в безопасности и под защитой, но одновременно с этим мне кажется, что я предательница. Напрягаюсь, и в ту же секунду Люцифер ослабляет объятия, а почти нежное выражение его лица исчезает. Прежде чем я успеваю опечалиться этим фактом, мы приземляемся перед трибунами, на которых сидят ангелы. Сэм смотрит на нас с поднятыми бровями. Он стоит прямо рядом с Фили, которая хоть и качается от усталости, но все же отказывается от его помощи. Рядом с Сэмом я замечаю Кассиэля. Он с облегчением улыбается, увидев меня. Четыре другие девочки тоже стоят здесь. Майя лежит на полу с закрытыми глазами, но ее грудная клетка поднимается и опускается. Изабель из двора Уриэля безудержно плачет. Я хочу подойти к ней и утешить, но Люцифер сдерживает меня. Донна торжествующе смотрит на ангелов, а Алисия с каменным выражением лица уставилась в пространство перед собой. К счастью, на Ирин кто-то накинул ткань. Рафаэль поднимается с места. «Шесть из семи прошли испытание», — сообщает он ледяным тоном. «Ему что, одной смерти мало? Если бы не Фелиция, я бы, возможно, тоже лежала внизу под тканью. Я снова оказалась в шаге от смерти. В этот раз особенно близко. Когда я начинаю качаться, то чувствую руку Люцифера на своей спине. Вы можете идти. Увидимся на следующем испытании. Оно не будет таким легким». Звучит как угроза. Изабель всхлипывает, и я изо всех сил стараюсь не кричать от ярости. Мне нужно время, чтобы раны затянулись, но это никого не интересует. Пока ангелы встают с трибун, Кассиэль подходит ко мне. «Как твои дела?» Он без спроса берет мои ладони в свои руки и поворачивает их. Когда он видит открытые кровавые раны, ангел шипит и поджимает губы. Прежде чем я успеваю ответить на его вопрос, руки Люцифера обвивают мою талию. Я вижу во взгляде Кассиэля нежелание меня отпускать, но Люцифер уже поднимается со мной в воздух. Надо отучить его от этого. Раньше же я как-то справлялась, шагая ногами по земле всю свою жизнь. Правда, из-за своей слабости я все-таки сдаюсь в этот раз. Обвиваю своими руками его шею и кладу голову на его плечо. Люцифер перелетает через балюстраду и несет меня по коридорам. Каждый его шаг звучит энергичнее, чем предыдущий. Я слишком устала для того, чтобы требовать от него отпустить меня и позволить мне идти самой. Я бы сейчас даже ногами двигать не смогла. Правда, это не столько усталость, сколько воспоминания о панике и боли. «Ты уже знаешь, каким будет следующее испытание?» Тихо спрашиваю я, хотя не хочу этого знать. «У меня есть одно предположение. Он не смотрит на меня, но идет медленнее. Но ты мне о нем не расскажешь, верно?» «Какая же ты все-таки умная девочка!» «Какой же ты все-таки отвратительный ангел!» — вру я. «Кого же ты будешь мучить, если я умру на следующем испытании?» Мой нос скользит по его гладкому подбородку, когда я пытаюсь посмотреть Люциферу в лицо. Его тело напрягается, и теперь он держит меня крепче. «Ты не умрёшь. У тебя, судя по всему, семь жизней, как у кошки». «Я бы не отпустила Фелицию и без твоего совета, но тем не менее большое спасибо». Люцифер ничего не отвечает, но мне кажется, что его лицо двигается, потому что его теплая кожа касается моего холодного носа. На лице Олесио, ждущего меня в комнате, появляется облегчение, когда он видит нас. Я демонстрирую ему свои ладони, и юноша задыхается от неожиданности. Тем временем боль становится совсем невыносимой, пот стекает по моему лбу, потому что я изо всех сил пытаюсь не упасть в обморок. В то же время беспощадный холод все еще распространяется по моим конечностям. Люцифер аккуратно опускает меня на кровать и укрывает. Правда, тонкий плед не может соперничать с теплом, исходящим от него самого. Наверное, это тепло адского пламени. К моему удивлению, архангел не уходит, а садится на край кровати и кладет руку на мое бедро, пока Олесио рассматривает мои руки. «Может, ей стоит принять ванну?» — спрашивает он. «Она холодная, как лед. Девушки должны были карабкаться вверх по небесной лестнице. Габриэль заморозил ступеньки, а Рафаэль спустил на них шторм. Они очень замерзли. «Я хочу сначала перевязать ее руки», — отвечает Олесио. «Ты можешь идти. Это ведь не первый раз, когда я собираю ее по частям после встречи с вами. Должно быть, Олесио очень зол, иначе юноша никогда бы не посмел так говорить с Люцифером». «Я лучше останусь здесь», — отвечает Люцифер тихо. «Может быть, тебе нужен кто-то, кто может помочь?» «Тогда я предпочту помощь Наамы», — сердито отвечает Олесио. Люцифер не впечатлен этим ответом. Он снимает с меня обувь, и я чувствую его руки на своих ступнях. Я вздрагиваю и хочу убрать ноги, но он стягивает с меня еще и жесткие, примерзшие к моей коже гольфы. Я больше не могу лежать с открытыми глазами. «Я хочу, чтобы он остался», — шепчу я. Олесио больше не протестует, а просто встает, чтобы вытащить из своей сумки вещи, необходимые для осмотра. Звук стука моих зубов эхом отражается от стен комнаты, в которой воцарилась тишина. Они так сильно стучат, что у меня сводит челюсть. Люцифер измученно вздыхает и кладет мои ноги себе на колени. Я не сопротивляюсь, потому что у меня больше нет сил. Его большой палец касается моей ступни, и он рисует им маленькие круги. Архангел уже делал что-то подобное, когда принес меня сюда из темницы. В его пальцах точно есть какая-то магия, потому что от моих ног к телу поднимается волна тепла, и я медленно расслабляюсь. Пальцы Люцифера скользят по моим икрам, и зубы перестают стучать. Хотя между его рукой и моей ногой одеяло и брюки — я отчетливо чувствую его прикосновение, а тепло в моем теле разносится по самым невозможным местам. Я ни в коем случае не буду на него смотреть, но пусть он не останавливается. Олесио возвращается и сначала берет в свою руку мою правую ладонь. Рана выглядит очень плохо, но она заживет, и, возможно, даже шрамов не останется. Тебе еще холодно? Может, принести одеяло? Я качаю головой с закрытыми глазами, и Люцифер тихо смеется, потому что знает, почему мне уже не так холодно, как раньше. «Что в этом смешного?» — огрызается на него Олесио. «Ей нельзя мерзнуть!» «Мне послать за чаем или чем-нибудь еще?» — спрашивает Люцифер безобидным тоном. «Чай из ивовой коры ей бы не помешал», — бормочет Олесио. «Он притупляет боль и снижает температуру, если все-таки начнется воспаление». Я не хочу, чтобы Люцифер уходил, но горло пересохло. «Я сейчас вернусь», — бормочет архангел, вставая с кровати. Я тут же снова начинаю мерзнуть. Олесио обрабатывает мои раны как можно быстрее. Левая рука явно меньше поражена, чем правая. Он удаляет отмершие кусочки кожи, и я шиплю от боли. «Извини, но рана должна быть очищена». Олесио выдавливает мазь мне на ладонь и накладывает повязку. Я слышу стук в дверь. В комнату заходит Лилит. «Я наполнила ванну для Мун». «Очень мило с твоей стороны», — отвечает Олесио. «Но ей нужно сначала поспать. Ты поможешь снять с нее мокрую одежду?» «Конечно. С перевязанными руками я ей не помощник, но каким-то образом нам удается надеть на меня толстый свитер и теплые брюки. Сэм приносит целую кучу одеял. Когда Люцифер возвращается... мы уже совсем закончили, и я снова лежу в кровати. Вместо того, чтобы передать поднос с чаем Алессио и Лилит, он подходит к изголовью кровати и садится на край. Затем просовывает руку мне под спину, помогая подняться, и прислоняет меня к своей груди. «Чай еще горячий», — предупреждает Архангел, — «но все должно быть нормально». Он мягко подносит стакан к моим губам. Я чувствую вкус ивовой коры, лимона и меда. Очень много меда. Я аккуратно втягиваю жидкость своими потрескавшимися губами, пока Люцифер шепчет мне на ухо подбадривающие слова, уговаривая меня выпить больше, хотя усталость уже заставляет меня сдаться. «Почти все», — бормочет он, когда я делаю последний глоток. «Я бы осмотрел других девушек», — говорит Алессио Люциферу. «Как думаешь, они меня впустят?» «Возьми с собой Нааму», — отвечает тот. «Ни один ангел не станет ей возражать». «Кто-то должен остаться с Мун ночью», — говорит Алессио. «Если у нее будут проблемы с кровообращением, вам надо будет позвать меня». «Я займусь этим», — отвечает Люцифер. «С нами она в хороших руках». Этот ответ пробивает меня насмех, но я слишком устала. Я бы с радостью открыла глаза, чтобы Алессио больше не волновался. «В этом я сомневаюсь», — говорит мой друг. «Не разрешай ей подниматься с кровати. Она должна много пить и есть пока только легкую пищу. Мы о ней позаботимся», — бесстрастно повторяет Люцифер, и Алессио решает воздержаться от раздачи дальнейших инструкций. Не успела дверь за ним закрыться, как объятие Люцифера становится еще мягче. Он укладывает меня обратно на подушку, подоткнув одеяло вокруг меня. Пока я медленно засыпаю, то слышу, как он зашторивает окна, а затем снова садится на край кровати. Люцифер собирается остаться здесь? Может, он еще раз прогонит боль и холод из моего тела с помощью своих волшебных рук? Не буду его об этом просить.